Они не могут подняться, — облегченно вздохнул Сварог, привалившись спиной к постаменту. — Как знать. Возможно, все дело в птице. Он смутно помнил, что в древней мифологии чертовски много места отводилось битве змеи и птицы. А в здешней тоже. Змея и птицы — постоянные противники. И сам не заметил, как стали слипаться глаза. Проснулся он от зябкого холодка, ошалело вскочил на ноги, подброшенный памятью о последнем растаявшем кошмаре из сна, и вспомнил сразу, где он, кто он, что с ним. Прямо над головой виднелся клочок нежно-голубого утреннего неба. Прямо над головой. А вокруг, словно стены колодца, вздымались зелено-желтоватые кроны. Куда ни глянь, ломанные линии толстых веток, покрытых пучками, похожих на иглы листьев. Он стоял у подножия каменной птицы с распростертыми крыльями. Другие все четыре сидели по углам площадки, плотно прижав крылья к телу. Башня ничуть не изменилась, но вокруг был тот самый лес. Либо башня переместилась неведомым образом, либо лес, в полном соответствии с Шекспиром, сдвинулся с места и ночью замкнул кольцо. Хорошо еще никаких змеи-людей не видно. Сварог топал ногами, махал руками и ежился, пока не вспомнил про заклинание. Одну за другой торопливо осушил три чашки горячего кофе. Хорошо все-таки быть магом, пусть и недоучкой. И в приступе нерассуждающей решимости спустился с башни. Дневной свет подействовал на него, как хлыст. Над деревьями сияла ало-золотая полоса восхода. Сориентировавшись по ней, Сварог быстрыми шагами направился в ту сторону, где вчера видел реку. То и дело приходилось переступать через толстые корни, змеившиеся прямо по земле. Да, лес, никаких сомнений, умел ходить не хуже его самого. Не досмотрел, споткнулся, и тут же, словно это послужило сигналом, лес стал оживать. Кроны зашевелились, ветви плавно опускали к земле, словно бы ища Сварога на ощупь. Но он плюнул на графское достоинство, припустил, как заяц, уклоняясь от шарящих ветвей, насколько удавалось. Несколько раз налетал лицом на пучки листьев, выставив перед лицом согнутую в локте руку. Несся зигзагами, а в кронах уже слышался ропот и шум, вроде бы даже членораздельный. «Нет, на эти штучки нас не поймаешь. Пойдите вы все с поющими змеедевами и говорящими деревьями». Опомнился, выскочив из леса на равнину, обеими руками отряхнул волосы от запутавшихся листьев. Увидел еще один скелет и почти равнодушно прошел мимо. Впереди, среди окаймлявших долину откосов, виднелся широкий проход, вполне подходящий для человека, но узкий для живого дерева с раскидистой кроной. Оглянулся. Сзади шумело и шелестело. Над равниной пронесся странный звук, напоминавший длинный призывный крик. Крайние деревья, кажется, сдвинулись с места. Но Сварог уже нырнул в проход, почти бегом пустился среди голых граненых скал. Нет, деревья сюда не пролезут. Зато могут выйти навстречу местные обитатели. Одеваться-то и некуда. По скалам не вскарабкаешься. Ну вот, — грустно-философски констатировал он, выхватывая меч. Опомнился, перебросил его в левую руку, достал шаур, держа палец над самым спуском. Похоже, это и называется «Связь».